Глава 20. Как уже говорилось, у Констанции Ратиган ножка была самая маленькая во всем Голливуде, а может и в мире. Туфли ей шили в Риме и дважды в год посылали авиапочтой, потому что старые таяли в шампанском, пролитом безумными поклонниками. Маленькие ножки, изящные пальчики, крохотные туфельки. Это доказывали ее отпечатки, оставленные на Граумановом бетоне вечером 22 августа 1929 года. Примерившись к ним и убедившись в постыдно гигантской величине своих стоп, девицы удалялись с отчаянием в душе. И вот странной ночью я находился один в Граумановом переднем дворе, единственном месте в мертвом непогребенном Голливуде, куда приносят на продажу мечты. Толпа рассеялась. В 20 футах от меня виднелись отпечатки Ратиган. Я взглянул и застыл на месте. В отпечатке Ратиган как раз ступал человечек в черном непромокаемом пальто и в надвинутой по самые брови широкополой шляпе. «Господи Иисусе!» — вырвалось у меня. «Как раз!» Человечек опустил взгляд на свои крохотные ботинки. Впервые за 40 лет в следах Ратиган кто-то уместился. «Констанция!» — шепнул я. Человечек дернул плечами. «У тебя за спиной!» — шепнул я. «Вы из них?» — прозвучало из-под широкополой черной шляпы. «Из кого?» «Ты — смерть. Что за мной охотится?» «Я просто друг. Пытаюсь тебе помочь». «Я ждала тебя». Ноги, утвердившиеся в следах Констанции Ратиган, не сошли с мест. «Что это значит?» — спросил я. «К чему эта игра в кошки-мышки? Ты так напугана или шутки шутишь?» «Почему ты так говоришь?» — спросил потаенный голос. «Силы небесные! Может, все это дешевый трюк? Кто-то предположил, что ты хочешь написать автобиографию, и тебе нужен помощник. Если ты выбрала меня, то благодарствую. Нет, у меня есть дела поважнее». «Что может быть важнее меня?» Голос сделался тоньше. «Ничего, но вправду ли за тобой гоняется смерть, или ты нацелилась на новую жизнь? А какую, знает один Бог? Что может быть лучше, чем бетонная, покойницкая дядя Сида? Все имена, а под ними ничего. Спрашивай дальше». «Ты собираешься повернуться ко мне лицом? Тогда я не смогу говорить». «Цель затеи в том, чтобы я помог тебе раскопать твое прошлое. Сокровищница наполовину полная или наполовину пустая? Кто сделал красные отметки в книге мертвых? Кто-то другой или ты сама?» «Другой? Как же иначе? Отчего меня, по-твоему, бросило в дрожь? А эти отметки, мне нужно было найти их всех». Узнать, кто же умер, а кто только собирается. Было у тебя когда-нибудь чувство, что все вокруг рушится? Только не у тебя, Констанция. Господи, да. Иной раз засыпаешь ночью Кларой Боу, а просыпаешься Ноем, упившимся водкой. От моей красоты остались одни воспоминания? Очаровательное воспоминание. Но все же... Ратига наглядела Голливудский бульвар. «Когда-то здесь ходили настоящие туристы, а теперь вокруг рваные рубашки. Все потеряно, юноша. Венеция, мол, затоплен, фуникулерные пути вросли в землю. Голливуд и Вайн. Да было ли все это?» Голливуд и Вайн – пересечение Голливудского бульвара и Вайн-стрит. Это место приобрело известность в 20-е годы благодаря расположенным там заведениям, связанным с кино и радио. Примечание переводчика. «Было некогда. Когда в коричневом котелке оклеивали стены шаржами на Гейбла и Дитрих, а в метрдотелях служили русские князья. Коричневый котелок – ресторан в Лос-Анджелесе, место встреч деятелей кино. Построен в 1926 году в виде шляпы котелка и управлялся Гербертом Сомборном, вторым мужем Глории Свенсон. Смотри примечание к странице 109. А после его смерти их дочерью Глории Свенсон Сомборн. Роберт Тейлор и Барбара Стенвик разъезжали в спортивных автомобилях. Роберт Тейлор, Спанглер Арлингтон Бру, 1911-1969, и Барбара Стенвик, Руби Кэтрин Стивене, 1907-1990, звезды Голливуда, муж и жена в 1939-51 годах. Главные роли Тейлора в фильмах «Дама с камелиями» 1936, «Билли Малыш» 1941, «Камо Грядеши» 1951, «Айвенго» 1952, «Рыцари круглого стола» 1953, «Приключения Квентина Дорварда» 1955, «Стенвик» в «Стелле Даллас» 1937, «Леди Еве» 1941, «Двойной страховки» 1944. Голливуд и Вайн, ты поселялся здесь, и тебе открывалось, что такое чистая радость. Красивая речь. Хочешь знать, где мамочка побывала? Она шевельнула рукой. Достала из-под пальто несколько газетных вырезок. Я заметил слова «Калифия» и «Маунт-Лоу». «Я был там, Констанция», — произнес я. На старика обрушился сток газет и раздавил его. Боже, выглядело это как разлом Сан-Андреас. Разлом Сан-Андреас — разлом в земной коре, протянувшийся на 960 километров от северо-запада Калифорнии до пустыни Колорадо. Примечание переводчика. Сдается мне, кто-то подтолкнул штабеля. Не самое достойное погребение. А царица Калифия — падение с лестницы. И твой брат, священник, ты побывала у всех троих, Констанция? Я не обязана отвечать. Задам другой вопрос. Ты себя любишь? Что? Смотри, я себя люблю. Я несовершенство, боже упаси, но мне не случалось затаскивать женщину в постель, зная, что ей это может выйти боком. Куча мужчин сказали бы, пользуйся случаем, живи на всю катушку, но я не такой, даже когда мне это подносят на блюдечке. Грехов я не накопил, поэтому и кошмары мне почти никогда не снятся. Конечно, бывало в детстве, я убегал от бабушки. Обгонял ее на несколько кварталов, и она приходила домой в слезах. До сих пор не могу себе простить. Или ударил своего пса. Всего один раз, но ударил. Прошло 13 лет, а мне все еще больно. Список невелик, на ночные кошмары не тянет, правда? Констанция стояла как застывшая. «Боже, боже!» — проговорила она. Мне бы твои сны. Проси, одолжу. Несчастное бессловесное дитя, глупое и невинное, за это я тебя и люблю. Удастся ли мне где-то у небесных врат получить чистые ангельские крылья в обмен на свои черные, как сажа у меня в камине, кошмары? Спроси своего брата. Он давно уже дал мне пинка, чтобы я катилась в ад. Ты не ответила на мой вопрос. Ты себя любишь? То, что вижу в зеркале, конечно, люблю. А вот то, что под стеклом в глубине, меня пугает. Просыпаюсь среди ночи, а все это проплывает перед глазами. Господи, горе да и только, не поможешь ли? Как? Мне не отличить одно от другого тебя и твое отражение, что на поверхности, что в глубине. Констанция переступала с ноги на ногу. «Не можешь стоять спокойно?» — спросил я. «Если я скажу «красный свет», стой. Твои ноги завязли в бетоне, ну что?» Я видел, что ее туфли отчаянно стремятся выбраться. «На нас смотрят». Кинотеатр закрыт. Фонари по большей части не горят. Во дворе ни души. «Ты не понимаешь. Мне нужно идти. Немедленно». Я посмотрел на все еще открытые парадные двери Граумана. Внутри рабочие переносили какое-то оборудование. «Это следующий отпечаток. Ну, боже, как мне туда попасть?» «Просто иди». «Ты не понимаешь. Это игра в классики. К двери должна вести другая цепочка отпечатков, если я сумею ее найти. Куда мне перепрыгнуть?» Она повернула голову. Темная шляпа упала на тротуар. Показались коротко остриженные бронзовые волосы. Смотрела Констанция по-прежнему перед собой, словно прятала от меня лицо. «Если я скажу «марш», что тогда?» «Пойду. И снова встретишься со мной? Где?» «Бог знает. Живей. Говори, марш. Они у меня на пятках». «Кто?» «Все те, другие. Они меня убьют, если я не убью их первое. Ты ведь не хочешь, чтобы я умерла прямо здесь?» «Не хочешь?» Я помотал головой. «На старт. Внимание, марш!» «На старт. Внимание!» И она сорвалась с места. Пересекла двор зигзагами. Дюжина стремительных шагов направо, дюжина налево, пауза. И последние две дюжины к третьей цепочке следов, где она застыла словно перед наземной миной. Взревел автомобильный гудок. Я обернулся. Когда я вновь взглянул на дверь Граумана, она проглотила какую-то тень. Чтобы дать Констанции хорошую фору, я сосчитал до 10, а потом склонился и подобрал крошечные туфельки, которые она оставила в своих отпечатках. Дальнейшей моей целью была первая цепочка следов, где останавливалась Констанция Салли Симпсон, 1926. Да, эхо прошедших времен. Я переместился к второй последовательности. Гертруда Эрхарт, 1924. Опять тень времени, совсем уже расплывчатая. И последняя дорожка, вблизи парадной двери. Долли Дон, 1923. Питер Пен. Долли Дон. Прикосновение летучего тумана годов. Я почти вспомнил. «Черт!» — шепнул я. «Не может быть!» И приготовился исчезнуть в гигантской драконьей пасти фальшивого китайского дворца дяди Сида.